Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Дождь – это благо небес, а не слякоть. Это слезы ангелов нам в утешение. Умываясь дождем, земля обновляется, очищается, дарит нам чистоту и покой. Не случайно после дождя мы ощущаем такое благостное чувство, будто заново родились. Радуйтесь дождю, ведь у природы нет плохой погоды. А теперь поехали! Грозовые дожди приходят к нам уже весной, когда еще местами белыми пятнами там и сям снежные островки белеют, которые он, дождик, непременно растопит. Первый весенний ливень как бы застолбил точку отсчета наступления этапа начала последовательности явлений природы, соразмерно течению времен года, и закрепил свое присутствие вплоть до глубокой осени. А мы послушаем в исполнении группы «Алиса» песню «Дождь». Стены воды, запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги, идет дождь. В словах он рвал, стал невысоко, а я все видел, я небу смотрел в глаза. Все очень просто, просто гроза. Там, где вода, и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги, идет дождь. Там, где вода, и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги, идет дождь. В одном из художественных фильмов Рязанова сюжет начинается с ливня, где горожане, подобно ручейкам, толпою бегут, текут по делам, укрывшись под разнообразными зонтами, кои видом сверху представляют из себя разноцветную акварель, перемежающуюся перетекающимися красками, движущихся в ритме потока воды, зонтов. Песня «Купите зонтик». Thank you. Город этот выдумал один художник. Люди в нем не знали, что такое дождик. Просто вот не знали, что такое дождик. Вот какие люди жили в городе том. Город этот выдумал один художник. Люди в нем не знали, что такое дождик. Лишь один чудак в белый плащ одетый продавал там зонтики зимой и летом. Господа, купите зонтик, белый зонтик, красный зонтик, синий зонтик, желтый зонтик, может пригодиться в жизни вам. Господа, купите зонтик, белый зонтик, красный зонтик, синий зонтик, желтый зонтик, может пригодиться в жизни вам. Были там домишки все из пластилина, из пустых коробочек автомобили, и не знали никакой ангины. Маленькие люди жили в городе том. Маленькие были у людей заботы. Шли они в театр и в кино с работы. Вечером в подъезде целовался кто-то. Вот какие люди жили в городе том. Господа, купите зонтик, белый зонтик, красный зонтик, синий зонтик, желтый зонтик, может пригодиться в жизни вам. Господа, купите зонтик, белый зонтик, красный зонтик, синий зонтик, желтый зонтик, может пригодиться в жизни вам. Маленькое небо как-то вдруг промокло, в маленьких домишках задрожали стекла, и вокруг все сразу стало мокрым, и все схватили насморк в городе том. Вспомнили тут люди о торговце странном, бросились искать его по всем бульварам. Но пропал торговец со своим товаром, и лишь осталась песенка в память о нем. Господа, купите зонтик, белый зонтик, красный зонтик, синий зонтик, желтый зонтик, может пригодиться в жизни вам. Господа, купите зонтик, белый зонтик, красный зонтик, синий зонтик, желтый зонтик, может пригодиться в жизни вам. Может пригодиться в жизни вам. Природа пробуждается. Дождь рисует ее заново. На деревьях появляются почки. Весной дождь идет часто, но каждый последующий уже теплее, потому что солнышко прогревает землю и воздух. Затем белым цветом раскрашивает яблоневые сады, вишни, сливы, превращая деревья в нежные белые облака. И черемуха стоит застенчивой невестой. А какой запах после дождя, смешавшийся с запахом цветов? Это самый драгоценный дождь, потому что каждую весну в природе все начинается с чистого листа. «Эти летние дожди» поет Елизавета Карпова. Эти летние дожди, эти радуги тучи, мне от них как будто лучше, будто что-то впереди, будто будут острова необычные поездки на цветах росы подвески, вечно свежая трава. Будто будет жизнь как та, где давно уже я не был, на душе как в синем небе после ливня. Дождик бывает разным. Он может весело накрапывать сквозь солнышко, радостно и озорно, звонко. Настойчиво и тяжело барабанить по крышам, то затихая на время, то вдруг снова запрыгать легкими маленькими капельками, затем, утратив свое постоянство, повиснуть, как легкий дым, и внезапно стихнуть. Вивальди. Thank you. Бывает короткий дождик. Порезвился, позорничал, посмеялся, обрызгал все вокруг, умыл каждый листик прозрачной водичкой и умчался прочь, как в стихотворении Тютчева. Гроза промчалась низко над землею. Я вышел в сад, затихло все кругом. Вершины лип, облиты мягкой мглою, обогрены живительным дождем. Какая ночь! Большие, золотые, зажглись звезды. Воздух свеж и чист. Стекают света капли дождевые, как будто тихо плачет каждый лист. Свиридов, «Дождь». Но бывает и бесконечно грустный серый дождик, Его капельки-слезки целый день стучат в окно, навевая печаль. С такими дождями могут смешиваться слезы. Только такими дождями смывается усталость и грусть. Так же и в нашей жизни. После слез, дождя, приходит новая радость – весна. Ольга Краско, песня «Дождик осенний». Жаркий огонь полыхает в камине, тень, моя тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами отныне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Дождик осенний, Однажды мы всей нашей семьей, двое взрослых и трое детей, в раз проснулись среди ночи от грохота, сотрясающего стены дома. В комнатах было светло от беспрестанно всполохов молний, сопровождаемых громовыми раскатами. Это было так великолепно, что мы прильнули к окну, открыли настежь форточку и не могли наглядеться на это буйство природы. Квартира наполнилась чистым озоном, коим не могли вдосталь надышаться. Даже малыши мои не напугались и не жались от страха, до того завораживающее было зрелище. Сон слетел вмиг. Полыхало так минут несколько. Небо озарялось от края до края, было светло, как днем, а таким чистым воздухом более никогда не приходилось дышать мне. Сколько лет прошло, а я до сих пор помню этот великолепный спектакль силы, мощи и красоты, наполненная радостным буйством грозового дождя. Ничего красивее и радостнее по ощущениям не видела и не слышала. Классика, чистой воды классика. Судя по тому, что нам совсем не хотелось спать, зарядились мы основательно в ту незабываемую ночь. Песня «Лей, ливень, не жалей» поет Маршал, а у меня за окном тоже дождь. Уплывают вслед за ними дни и ночи и облака. Люди мимо меня проходят, только ты до конца со мной. Солнце с нас глаза не сводит, перешептывая с луной. Лей, лей, лей, жалей. Вылей все скорей, чтоб вокруг просохло. что было в моде. И не вспомню ни снег, ни зной. Пусть мимо, пусть проходит, если ты до конца со мной. Лей, лей, лей, лей, жалей, вылей все скорей, чтоб к утру просохло. Лей, ветром мог навей, я скажу тебе, все не так уж плохо. Время бьет стекло, стеной, автор Елена. Кажется, что ему не будет конца. Дождь падает на струны души. Струны вибрируют, и что это? В минорную музыку вплетены мажорные аккорды. Каждая дождинка несет в себе микрочастичку солнца, которая светит на тучу сверху. Душа это чувствует и приветствует солнце мажором. Так и любая печаль несет в себе отголоски бывшей радости и будущего просветления. Поет Людмила Сенчина. «Колыбельные дождей». Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Голубой он самый добрый, с ним цветы цветут. Идет недолго, его долго ждут. Вот приходит летний вечер, шмель в траве гудит. И помчат земле навстречу синие дожди. Синий дождь раскрасит сливы у тебя в саду. Синий дождь, он самый сильный, от него растут. Озеро остудит, клёна золотит. В сентябре приходят к людям жёлтые дожди. Жёлтый дождь протянет руки к той судьбе и к той. Жёлтый дождь, он для разлуки, он пока не твой. я тихо, сыну, днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, мой сын, приходят к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути. Помню, как в детстве ребятишки нашего двора любили бегать босиком по лужам во время теплого летнего дождя. Мы поднимали мордашки навстречу небесному потоку, жмурясь от часто падающих капель, забивающих ресницы. Верещали от счастья, как стая воробушек. После короткого дождя, когда уже начинало пригревать солнышко, и природа вполне умылась, и мы вместе с ней под лучами свежие и радостные. Но иногда тяжелую грозу все вокруг потемнеет, гремит гром, а ветер треплет и гнет деревья. Они жмутся к зданию, тянутся к окнам ветвями своими, будто просятся в дом. В такие минуты я садилась у окна рисовать дождик, но не знала, как осуществить свое нестерпимое желание технически. Так и сидела, застыв, наблюдая непогоду с карандашом в руке и чистым листом альбома перед собой. Иногда дождик переходит в следующую форму своего существования. Когда плотность его разряжается, он становится более легкий и зависает в воздухе в виде тумана. А по заявке Василия Васильевича прозвучит сейчас его любимая песня «Там за туманами» в исполнении группы Любэ. Он нам пишет: «28 мая – день пограничника, а я служил в морских частях погранвойск». Как говорит наш Васильич, бывших погранцов не бывает. И еще добавляет: мы в рейсе по вечерам в кают-компании ее орали в караоке. И теперь у тебя появилась возможность спеть с группой Любэ. хоть ненадолго отправиться мыслью к добрым воспоминаниям. Слушай, старый добрый боцман, свою любимую песню и вспоминай молодость. Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают, и зовут, но не поймут они, чудные, не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами, вечными пьяными. Следующая заявка от Александра, который заказал песню в исполнении Вячеслава Негреба. «Африканские славяне» называется. Выполняю твою заявку, Александр. Слушай, и мы с тобой. Что-то уж очень хочется узнать, что же за славяне такие африканские. Амазаки, туареги. Широка ты, Руси моя, еду в дальние края, еду я на север, но другой. Еду в Африку, как домой. Еду я на север, но другой. Еду в Африку, как домой. Там живут мои друзья, Може, дедаленяя родня, они тоже, тоже северяне. Африканские славяне, они тоже, тоже северяне. Африканские славяне. Говорили старики, что пришли из Африки. Ай да слушал, слушал их сказания. У сел русские названия. Ай да слушал, слушал их сказания. У сел русские названия. Закон времени не врет, живет древний там народ. Все зовут, зовут их амазахи. Это марокканские казаки. Все зовут, зовут их амазахи. Это марокканские казаки. Поглядеть решил я мир, и Марокко, и Алжир носят наши, наши обереги. Африканцы туареги носят наши, наши обереги. Африканцы туареги. Да, ребята, давным-давно Русь простиралась на все континенты. Вот почему у некоторых американских штатов наши названия: Колорадо, Арийская зона, Арканзас, Орегон, Нева, да. А в немецких городах сколько там городов с русскими названиями, и не сосчитать. Все это наши земли. Носят наши, наши обереги. Африканцы туареги. Широка ты, Руси моя, еду в дальние края. Еду я на север, но другой. Еду в Африку как домой. Еду я на север, но другой. Еду в Африку как домой. Стол заказов пришло письмо от Дмитрия из Канады с просьбой поставить песню «Мой адрес не дом и не улица» в память о Вадиме Черноброви. Он сам был непоседой и нас всех заразил. Теперь все, не остановить. Присоединяюсь к сим добрым словам. Слушаем песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». «Мой адрес не дом и не улица». Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз, Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Вы точки тире телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заводится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Автор Изи. Дождь. Ну почему все стереотипы говорят про дождь в черно-белом свете? Все грустят, когда на улице ливень. Почему люди прячут свое горе в дожде, свои слезы? Почему дождь ассоциируется с потерями и расставанием? Почему так трудно видеть светлую полосу в жизни? Первый весенний дождь. Как трудно разглядеть сквозь тебя простую улыбку. Ливень. Вся промокла до нитки. По волосам стекают первые дождевые капли, смывая всю хандру, забившуюся в душу за зиму, вымывая грусть и разочарование. Прохожие спешат домой. А куда спешить? Все равно уже промокло. Может, просто мало радости в этой полосатой жизни? Может, слишком мало ярких красок? Может, слишком много внимания мы уделяем проблемам? Мало времени надеемся, мало верим. Видим безответной любви только боль. Может быть и так, но что тогда любовь? Может, просто стоит любить, любить для себя, любить и не требовать взамен ничего, отдавать и делать счастливым любимых. Быть рядом с ними, радуясь их счастью, счастью, которое им подарил ты. Забыть все плохое, что было в жизни до этого момента. Почувствовать, как капля за каплей смывается боль из души. Понаблюдать, с какой скоростью проявляется улыбка на лице. Поставить позитивную музыку и в припрыжку, по лужам, хлюпая мокрыми сапогами, побежать домой. Звучит вальс в ритме дождя. Давайте послушаем. Третью неделю наш маршрут с доброй погодой врос, словно из мелких сил, дождик тихонько моросит, чтоб не погас у нас костер, веток подброс, словно из мелких сил, дождик тихонько моросит, чтоб не погас у нас костер. Веток подброс. В мокрых палатках спят друзья, только дежурным спать нельзя. Сосны качаются в ночи, словно орган звучит. костра ни сесть, ни лечь, как не устанет дождик сечь. Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя. А у костра ни сесть, ни лечь, как не устанет дождик сечь. Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя. Не виден звездный свет, в небе просвета даже нет, а под ногами не паркет, а в основном вода. Но согревает снова нас этот смешной и странный вальс, и вопреки всему горит наша звезда. Но согревает снова нас этот смешной и странный вальс, и вопреки всему горит наша звезда. Цитаты из интернета. Пройдут дожди, утихнет гром, ненастье сменит свежий ветер,